третья часть этой нашей темы досталась нам, и мы постарались за отведенное нам время хотя бы некоторые из историй жизни церкви рассказать. Конечно, много невозможно рассказать за короткое время, но что-то мы попытаемся сказать о жизни тех людей, которые были в истории церкви и которые не побоялись свою юность, но не только свою юность, но и всю свою жизнь отдать для Христа. И в этом сила юношей, в этом сила молодежи, когда они жизнь свою отдают не для каких-то развлечений, не для того, чтобы пожить для себя, но когда Слово Божие пребывает в них, и этим наполнена вся их жизнь.